Глава вторая. «Кьют!» — прогудел тролль. «Что он сказал?» — спросил Кратос сквозь зубы. «По-моему, он сказал мясо», — ответил Атрей, продираясь сквозь ветви с рыжеватыми пожухлыми листьями, чтобы подобрать свой лук. «Да уйди компорта!» — прорычал тролль, потрясая над головой трупом оленя с болтающейся головой в знак победы, и тут же направил голову оленя к себе в пасть. «Нет, это наша добыча!» — выпалил Атрей, поняв последнее слово, как взять. «Нет!» — крикнул Кратос, выхватывая из-за спины свой топор Левиафан. Подав мысленную команду, он зарядил топор холодом, прицелился и швырнул его в тролля. Чудовище махнуло головой, и топор угодил в туловище оленя. Едва пробив кожу, оружие мгновенно заморозило труп, и тролль выпустил его. Тело упало на землю и разбилось на сотни кусочков. «Тутихлера, кихер!» — проворчал тролль. Казалось, из его пасти вылетал не пар, а облака ярости и презрения. «Нет, мы здешние!» — крикнул Атрей, сам удивляясь тому, что понял упреки тролля. Мать словно предчувствовала, что ему когда-то придется общаться с местными созданиями, и подготовила его к таким встречам. «Мы охотимся там, где хотим!» Подняв раскрытую ладонь, Кратос приказал топору вернуться. Оружие, связанное с ним волшебством, отреагировало без промедления и тут же вернулось к нему в руку. «Отец?» Атрей понимал, что нужно что-то сделать, но не знал, что именно. Во время охоты с матерью он никогда не встречал подобного существа. Не поднимаясь с колен, мальчик попытался нащупать и вынуть из колчана стрелу. Трясущимися руками он положил ее на тетиву. Прежде чем Кратос успел запустить топор еще раз, тролль обрушился на него всем своим весом и отшвырнул, словно тряпичную куклу. Топор упал на землю, неподалеку от воина, но слишком далеко, чтобы можно было тут же подобрать его. Увидев беспомощность человека, чудовище издало глухой звук, похожий на смех. Но своим недалеким умом тролль не понял, что топор мгновением позже вернулся к хозяину, который выставил его перед собой в защитной стойке. Собираясь снова выдернуть оружие из рук человека, тролль повернулся к противнику всем телом. Бог войны угрожающе поднял топор над головой, злобно ухмыляясь. Одним ловким движением Атрей поднял лук и прицелился в тролля, который схватил древко топора своей чудовищной рукой, удерживая Кратоса на месте. «Отец, отойди!» — крикнул мальчик, пытаясь прицелиться в уязвимое место на груди тролля. Кратос ударил свободной рукой тролля в челюсть, отчего тот сдвинулся на пару шагов назад. Тролль серьезно недооценил силу человека. «Не стреляй!» — приказал Кратос и сам сделал шаг вперед, но тут же ему в грудь угодил кулак тролля, сшибая его с ног. Теперь настал черед ухмыляться тролля, который завис над лежащим на земле человеком. Дрожащей рукой Атрей натянул тетиву в полную силу, переводя стрелу выше, едва ли не в небо, из страха случайно попасть в отца. Тем временем тролль схватил ближайший булыжник, занес его над головой и повернулся к Атрею. «Мальчик, все в порядке, убей его!» — прорычал Атрей сквозь зубы. Растерянность и серьезность положения мешали ему сосредоточиться. Он понял, что чудовище и в самом деле может прикончить его отца. Отказываясь поверить в то, что он сейчас потеряет еще и отца, Атрей выровнял лук, целясь в центр груди тролля. «Самая легкая цель, самая крупная», — мысленно сказал он себе. Но не успел он сосредоточиться и выдохнуть, как тролль снова склонился над Кратосом. Бог войны успел ударить ему в шею, отчего чудовище шагнуло назад, сжало горло и болезненно вздохнуло. Кратос вскочил с коленей и метнул топор, лезвие которого оцарапало троллю плечо. Болезненный вопль сотряс окружавшие их деревья. Тролль потер кровоточащую рану рукой и в ярости занес кулак, чтобы обрушить его на голову Кратоса. Теперь ничто не мешало Атрею целиться. Но нужно было действовать быстрее, потому что тролль мог попасть по отцу, прежде чем тот крепко встанет на ноги. «Сейчас выстрелю!» — крикнул Атрей, надеясь, что отец поймет, что нужно отступить назад, чтобы его сын выполнил смертельный выстрел. Сердце Атрея бешено билось. Кончик стрелы вихлял. Во рту пересохло. Глаза застилали слезы. Нужно действовать. Нельзя дать отцу погибнуть. Едва тролль сжал горло Кратоса в смертельной схватке, Кратос вытащил топор и рассек громадную голову тролля. Продолжая вопить и пошатываясь, тролль пытался схватить топор, но безуспешно. В последний раз, неуклюже взмахнув рукой, он повалился на землю мордой в грязь. На поляне на мгновение воцарилась тишина. Ничто не двигалось. Затем Кратос снова устало опустился на колени. С хриплым криком Атрей вскочил на ноги. Отшвырнув лук, он подбежал к троллю, тоже упал на колени и принялся в яростной злобе бить его ножом. Казалось, сдерживаемые страх и гнев наконец-то вырвались наружу и овладели его разумом. Мысль о том, что он мог потерять отца сейчас, не успев оправиться от потери матери, сводила его с ума. Он уже не мог сдерживать свои чувства. «Вот тебе, получай!» — кричал он. Все вокруг расплылось из-за слез. Он отвернулся, чтобы отец не прочитал по его лицу, что творится у него в душе. Ему не хотелось, чтобы отец считал его беспомощным хныкающим ребенком. Он хотел стать мужчиной, а для этого нужно держаться как мужчина. «Думаешь, я испугался тебя?» Прорычал он, обращаясь к троллю, опуская нож и вытирая слезы. В следующее мгновение Атрей закашлялся, опираясь на руки и отчаянно ловя ртом воздух. Кратос схватил сына за пояс и оттащил от тролля. А мальчик тем временем попытался нанести врагу последний удар. «Ты никто для меня! Никто!» — выпалил мальчик между приступами кашля. Кратос сжал сына за плечи и развернул к себе. «Парень!» «Посмотри на меня, посмотри!» Приказал он, заметив, что Атрей не сводит глаз с чудовища. «Посмотри на меня!» «Нет, нет!» — кричал Атрей, полностью отдавшись захлестнувшему его разум горю. Кратос сжал его запястье и посмотрел Атрею прямо в глаза. На его невозмутимом лице не отражалось ничего, что могло бы говорить о том, что он разделяет чувства Атрея. Потом он отпустил мальчика, чтобы тот подобрал свой охотничий нож. Атрею захотелось еще раз кашлянуть, но он сдержался усилием воли. Он не должен казаться ребенком, когда на него смотрит отец. «У нас получилось», — сказал он, тяжело дыша. Кратос долго осматривал Атрея, словно читая его мысли. Атрей понимал, что его оценивают, но не понимал, как именно. «Ты не готов», — наконец проворчал Кратос. «Что?» Вырвалось у Атрея. Он понимал, что должен хранить молчание, но не смог. «Я нашел оленя. Подстрелил его. Я доказал, что умею. Почему я не готов?» Кратос вдел топор в петлю у себя на спине и вытер кровь тролля с лица. Затем повернулся и прошел прочь с поляны. «Что мы будем есть?» «Барсука». «Ненавижу барсуков», — пробормотал Атрей, не скрывая брезгливости. Кратос продолжал идти, не обращая внимания на его слова. «Я уже давно не болел», — крикнул Атрей пару мгновений спустя. «Я смогу сделать все, что ты прикажешь». Закинув колчан с луком за спину, он последовал за отцом, держась в дюжине шагов за ним. Кратос бросил на него взгляд через плечо. «Ты не готов», — произнес мужчина тоном, не терпящим возражений. «Готов», — прошептал Атрей. Проходя мимо мертвого тролля, он не сдержался, чтобы в последний раз не пнуть чудовище в живот. Неожиданно труп содрогнулся от мощного выброса газов. Атрей зажал нос. «И куда мы теперь идем?» Настойчиво спросил Атрей, не желая показывать, что разочарован. Кратос уже исчез в лесу. «Я готов!» — повторил Атрей, на этот раз громче. «Помолчи!» «Я покажу тебе!» — прошептал Атрей себе под нос.